История бесконечной ад началась. Эксклюзивный атрибут интерпретатор сценариев активирован. То, что я пережил в 1863 регрессии, плавало в моей голове. Буквы лились из меня, пока я смотрел на гигантов. Это была история путей выживания, которые я прочитал. И во всей этой вакханалии удивительных историй у меня на секунду перехватило дыхание. Это был Ю Чин Хёк из романа, которого больше не было. Некоторые регрессии, что я запомнил, стали фрагментами и передались гекатанхирам. Меня начало рвать. Книга, газета, журнал, я убил его. Это не должно было пройти подобным образом. Я мог бы остановить это. Несмотря на все это, я не сошел с ума. Я был вынужден рассказать эту историю. Только я помнил эту историю. Книга, газета, журнал, я не сдамся. Сотню раз, тысячу. Я вернусь столько раз, сколько нужно, и обязательно убью всех вас. Это был Ю Чин Хёк, сражающийся против Олимпа. 150 глаз гигантов одновременно расширились. Книга, газета, журнал, я убью вас всех, никого не оставив. Регрессии Ю Чин Хёка шли одна за другим. Он сражался. В 211-й регрессии он убил одного из 12 богов. В 325-й – двоих. В 438-й – четверых. Количество регрессий внезапно стало четырехзначным. Книга, газета, журнал, я ведь говорил, вы умрете, объявил Ю Чин Хёк, после чего взмахнул мечом. Он доказал свои слова делом. Пока существовали разгромные сценарии гиганта Махи, Ю Чин Хёк держал головы 12 богов и смеялся. Книга, газета, журнал, вы не сможете жить вечно. В глазах гигантов четко читался шок, пока они смотрели на головы богов. Это был Ю Чин Хёк, который все продолжал и продолжал сражаться. В 1863 регрессии Ю Чин Хёк убивал созвездия. Каждый раз, когда Ю Чин Хёк убивал, кулаки гигантов дрожали. В глазах гигантов просыпалось что-то давно потерянное. В итоге единственным способом убедить кого-то была история. Утраченная чувствительность пробудилась. Их старая воля разгоралась вновь. Им показали, что жизнь возможна. Это была просто история. Эксклюзивный навык «Четвертая стена» активирован. Вскоре история была отключена. Потеряв силы, я рухнул в чьи-то руки. Это были Ю Чин Хёк и Ким Намун. Гиганты смотрели на меня. Так, гиганты спросили меня, что произошло дальше? Что произошло дальше? Я хорошо понимал это желание, читаемое в их глазах. Вы хотите узнать, ненавидя сценарий? Они интересовались другими. Я хочу знать. Узнайте сами. После моих слов их взгляды дрогнули. Потрескавшиеся губы, еще недавно говорящие, что не хотят следующие истории, дернулись в унисон. Ответ пришел к ним через долгое время. Ты думаешь, что можешь победить? Я знал, что они имели в виду, и уверенно ответил. Я могу победить. 300 глаз смотрели на меня. Как давно их было столько. И количество только росло. 300 стало 400. А затем и 500. В темноте бесчисленные гиганты вставали вокруг трех братьев гекатанхейров. Гиганты, слушайте меня. Мифы твердо стояли на ногах. Мы будем сражаться в гигантомахе. Следом за этими словами прозвучал звук землетрясения. Гиганты стали приближаться. Один за другим, они начинали топтать ногами. Бум, бум, бум, бум. Стопы ударяли о землю в такт. Гиганты встали в унисон, разворачивая грандиозное зрелище. Бум, бум, бум. Бум, шаги разрушения. Я едва дышал, глядя, как великаны поднимаются словно волны в темноте. Это было не из легких дел, но мы добились успеха. В этот момент истинный голос Персефоны раздался в темноте. Вам лучше поторопиться, демонический король спасения. Олимп уже уничтожает отправившихся на гигантомахию гигантов. Почему они уже вызвали их? Ты просто не знаешь. Гигантомахия уже началась. Что ты имеешь в виду? До нее еще неделя. Ты забыл, что в преисподней время течет по-другому. Я допустил ошибку. В тот момент, когда я собирался спросить, что же за время снаружи преисподней, я услышал голоса гигантов. Скольких забрали на гигантомахию? В этом году 4. 4? Это невозможно. В сценарии должно быть 5 гигантов. Гиганты посмотрели на меня и повторили. 4. Я быстро включил смартфон и проверил пути выживания. Книга, газета, журнал, в этом году должны быть 5 гигантов в гигантомахе. Не было никаких сомнений. Согласно путям выживания, в этой войне должно быть 5 гигантов. Так почему они забрали только 4? В этот момент я вздрогнул от осознания. Я оглянулся и увидел, как у Ю Чин Хёка посуровило лицо. Ким Дакча. Все гиганты звездного потока оказались в ловушке Тартара. Кроме одного. Кроме полугиганта, которого мы знали. Глава 61. Гиганта Махе. Часть 5. Хах, это и правда земля. Чан Хаён вздохнул, выходя из портала и откидывая светлые волосы со лба. Перед ним раскинулся Кван Хвамун. Он вернулся домой после очень долгого путешествия. «Ты рад попасть домой после столь долгого времени?» Чан Хаён оглянулся на выходящую из портала святую, разрывающую небеса мечом. Мастер, разрывающий небеса мечом, шла меж ее ног. Киргиос Радгрейм же сидел у мастера на голове. Это была группа трансцендентов, отправившихся тренироваться в другое измерение. «Не особо. Это ты, Чан Хаён?» Ответ Чан Хаёна были прерваны незнакомым голосом. Обернувшись, он увидел смотрящего на них мужчину. Судя по его одежде, он был не корейцем. «Да, в таком случае гигант за тобой, святая, разрывающая небеса мечом, это так», ответила святая, после чего вопрошающий выразил восхищение. «Хах, да чего же отличная персона, я ждал вас, меня зовут Летящий Лис, человек из Мурима, чего ты хочешь?» «Молодой мистер Ким сказал подождать вас здесь». «Молодой мастер Ким, ты о том худыше?» «Если под худышем вы подразумеваете Ким Дакчу, то да», сказал Летящий Лис. Вскоре альянс вернувшихся вторгнется в Сеул. Вот, что он сказал. «Дерзкий ученик, а я ведь говорил возвращаться ему побыстрее», нахмурился Киргиос. Они знали об альянсе вернувшихся. В частности, святая слышала определенные аспекты от Ким Дакчи и Ючинхёка. «Альянс вернувшихся в другом мире, я была убита ими. Не все вернувшиеся были столь же мирными, как Летящий Лис. Альянс вернувшихся представлял из себя группу, которая выбрала путь насилия и господства. Кажется, ты пренебрегла своими тренировками, святая, разрывающая небеса мечом. Противниками будут небесный демон и кровавый демон. На них не стоит смотреть свысока. Кто бы ни заявился, ты не умрешь в этом мире. Мы будем сражаться вместе». Святая легонько рассмеялась после слов Киргиоза. «Я тоже не думаю, что умру. Если я умру здесь, я не смогу настучать по заду своему ученичку». Говоря это, святая сжимала кулаки. Она не знала, насколько сильна в этом мире, но она была уверена, что вступила в другое царство. Святая вспомнила битву трехгодичной давности с неописуемым расстоянием 3 года назад. Она и рядом не стояла с силой того внешнего бога. Святая до сих пор не могла забыть тот ужас от столкновения с катастрофой, что была даже сильнее созвездий. В итоге первый Мурим остался цел, и она получила гигантскую историю, после чего посетила Тартар, чтобы узнать о судьбе гигантских богов. Но у нее все еще имелся враг, с которым она не могла справиться. Последние 3 года святая готовилась к матчу-реваншу с внешним богом, но тут ее охватило странное чувство, что-то грядет. После слов Киргиоза Чан Хаён и мастер тоже ощутили это чувство. Видимо, это был альянс вернувшихся. Святая немедленно начала раздавать распоряжения. «Киргиоз и я позаботимся о небесном демоне и кровавом демоне. Хаён и мастер защитят мирных жителей». Но тут тело святой окружил яркий свет. «Судьба гиганта нашла нам Гун Миньон». «Что?» Принудительная смена сценария началась. «Мифическая стигма не может быть отвергнута. Мастер!» Закричал испуганный Чан Хаён. Но тело святой уже куда-то исчезло. Даже взгляд спокойного Киргиоза задрожал. Но тут в небе начали собираться темные облака. Выражение лица Киргиоза ожесточилось. Они и правда пришли именно сейчас. Армия альянса вернувшихся подходила к Сеулу. Самое, мать его, время. Нервничающий Летящий Лис пробормотал, начиная действовать. Это опасно. Подожди, Ючинхёк, у нас нет времени. Ким Дакча, разве ты не заметил? Лицо Ючинхёка было искажено злобой. Очевидно, что пятым гигантом будет святая. Я знаю, изначально святая не стала бы жертвой гиганта Махи. А все, потому что она не посещала Тартар, не встречала своих родственников и не пробуждала бы свою судьбу. Книга, газета, журнал – это из-за меня. Это все произошло из-за моих решений. Учитель будет в опасности, если мы не поможем ей сразу. Разве ты не слышал, что гиганта Махе уже началась? Я посмотрел на лицо Ючинхёка и покачал головой. Она не в опасности. Даже больше скажу, сейчас она в безопасности. В опасности будут все, кроме святой. Что за чушь ты несешь, если учитель обозначена как гигант сценария? Ючинхёк замолк, осознав кое-что. Наконец он тоже понял. В гиганта Махе охота на гигантов была завершающим событием. Перед ней шли разнообразные другие охоты, во время которых гиганты были неуязвимы по условию сценария. Если святая и правда стала участником гиганта Махи, сейчас она была в полной безопасности. Проблемой была земля, которую святая на данный момент покинула. Сейчас начнется война вернувшихся. Хоть мы и мирно прошли 45-й сценарий, но далеко не все на Земле поступили так же. 45-й сценарий все еще шел, и к настоящему моменту Альянс вернувшихся начал свой марш. Изначально предполагалось, что Святая будет сражаться с ними на пару с остальными. Немного подумав, Ючин Хёк будто выплюнул. Сил в опасности. Разумеется, защитники Земли были не слабы, даже без Святой. Там были Чан Хайон, мастер, разрывающий небеса, Киргиос, летящий лис, моя мать и силы странников. Гонгхильту и Хан Мёнка, устроившиеся в Северной Корее, тоже должны были помочь. Вот только единственный, кто бы мог справиться с небесным демоном и кровавым демоном, были Святая и Киргиос. Некоторое время Ючин Хёк словно боролся с собой, после чего в итоге сказал: «Я отправлюсь на Землю, ты же пойдешь участвовать в гигантомахе в одиночку. Ты уверен? Другого пути нет». Я бросил ему предмет. «Возьми это». Это была броня гиганта, которую я только что получил от Бриарея. Это была броня, которой Ючин Хёк пользовался с начала средних сценариев до поздних сценариев. Ючин Хёк без слов схватил ее и бросился на выход из стартера с помощью Персефоны. Бум, бум, бум, бум. Гиганты, готовящиеся к войне, топали ногами. Дополнительный сценарий, неспровержение мифа, начался. Вероятность новой истории прорастает. Как только эта церемония завершится, начнется настоящая гигантомахия. Посмотрев на гигантов, я позвал Персефону. «Ваше Величество, я тоже должен уйти». «Ты не можешь». «А разве Ючин Хёк не выбрался только что? Но он то не заключенный, а вот ты». Я взглянул на сообщение, парящее в воздухе. «В настоящее время вы находитесь в заключении за совершение уголовного преступления в правовой зоне. Оставшееся время заключения – 4 часа. Правило есть правило». Я нахмурился. Раздался сотрясающий землю рев гигантов. «Если я спокойно прожду 4 часа в месте, где даже не мог точно определять время, я был бы не Ким Дакча». «Эй, мы сюда играть пришли?» – спросила Личихи с пустым выражением лица, оглядываясь. «Добро пожаловать в тематический парк Гигантомахия. 12 подвигов Олимпа продолжаются». Суетливая группа воплощения и созвездий куда-то двигались. Опыт поисков дикого кабана, опыт охоты на немейского льва. Син Юсон и Ли Кильон бегали повсюду, надев ободки с кроличьими ушами. «Я никогда не видела такого места, как это. Это и правда наряд, который носил Геракл». Прошло 8 часов с тех пор, как группа вошла на территорию 60-го сценария, Гигантомахи. Во время этих 8 часов они смотрели скучное видео о Олимпе, смотрели на бедного монстра 4-го класса под названием «Мифический кабан» и даже видели небольшую гидру, высотой менее 5 метров, воющую в клетке. Это просто парк развлечений. Ли Хёнсон получил много яблок, приняв участие в ферме золотых яблок. Дети же были заняты играми в мифы, в которые им хотелось верить. 60-й сценарий не может быть таким легким. «Смотрите в оба», – произнесла Лисальхва, нося при этом купленную в качестве сувенира сверкающую головную повязку. Ли Чихи посмотрел на Хан Суюн с удивленным выражением лица. «Все сошли с ума. Суюн Унни, скажи что-нибудь». Хан Суюн сидела на скамейке и ела конфеты. Пока группа развлекалась, Хан Суюн внимательно следила за развитием сценария. Следующий подвиг из 12 великих подвигов, в которых будут участвовать воплощения и созвездия. В частности, Хан Суюн сосредоточила свой взгляд на самом важном месте, центре тематического парка. Стоящий там будто бы помощник в проведении мероприятия носил древнегреческие доспехи и безделушки. На пятке у него толстая броня. Лишь один герой Олимпа должен был заботиться о пятках. Печаль Трои, Ахиллес. Он зевал, явно утомленный происходящим. «Сколько времени уже прошло? Эй, они уже достаточно много видели, давайте перейдем к делу». Наконец его тон изменился. «Гигантомахия – это событие, которое долгое время происходит благодаря Олимпу. Испытайте величайший миф в звездном потоке лично». Взгляды воплощения немедля сосредоточились на говорящих. «Как вы знаете, этот сценарий предназначен для воплощения и созвездий, которые собираются войти в средние и поздние сценарии. Благодаря этому сценарию у вас есть возможность быть выбранным одни из 12 богов Олимпа». Хан Суюн смотрела, как древний герой подогревает толпу, словно Такхаби, и горько улыбалась. «Они не будут использовать Такхаби для поддержки репутации туманности. Разумеется, это не позволяло им иметь полномочия Такхаби, но этого уже было достаточно, чтобы простимулировать участников. Вы думаете, что это все? Вы также можете получить долю в этой гигантской истории, известной как охота на гигантов. Некоторые воплощения и созвездия прибыли, так как поставили на возможность получить часть гигантской истории. Засмеявшись, Ахиллес объявил: «Так начнем игру». В этот момент начал открываться главный зал тематического парка. Запечатанная сфера открылась, а из воздуха вырвался бледный свет. Представляю вам первого гиганта. Свет исчез, после чего появилась фигура, только выглядела она не столь уж гигантской. Этот гигант был всего 3 метра в высоту. Ха-ха, я вижу, что некоторые люди разочарованы. Первый гигант будет поменьше, так как это полукровка. Тем не менее нет никаких сомнений, что она обладает историей гигантов. Так что прошу, начинайте охоту. Хан Суюн и члены группы наблюдали за гигантом. Рот личихи был удивленно открыт, а сама она протерла глаза, после чего воскликнула: «Этот человек, Ли Хёнсон, Ли Кильон, Син Юсон тоже были удивлены. Все знали, кем был этот гигант, а все, потому что она была их товарищем». Глаза членов группы расширились, когда их взгляды встретились с взглядом гиганта. Основной сценарий 60 гиганта Махия начинается. Первая цель была выбрана. Охота на гиганта святая, разрывающая небеса мечом, Намгун Миньон. Первой целью охоты была учитель Ю Чин Хёка, святая, разрывающая небеса мечом. Ну и что вы стоите? Вы напуганы? Никто не двигался, несмотря на сценарий. В итоге Ахиллес взлетел в воздух. Видимо, из-за первого своего участия в гигантомахе вы несколько напуганы, это не имеет большого значения. Я покажу вам. Звездная реликвия, ясеневое копье, было в руках Ахиллеса. Легендарное копье, убившее многочисленных вооруженных людей в Троянской войне. Воплощения закричали. Ахиллес был героем Олимпа. Не было гигантов, что могли выйти против него. Хан Сую наслабила бинт на руке. Сценарий был важен, но они не могли потерять здесь святую. Смотрите, боятся этого. Хан Суюн уже бросилась вперед, когда копье Ахиллеса нацелилось на сердце святой, но она почти сразу остановилась. А все, потому что удар Ахиллеса не достиг цели. Радость воплощений затихла. Святая держала Ахиллеса за голову. Будь то Мурим или Олимп, к великанам всегда обращаются одинаково. Ахиллес висел в воздухе и боролся как мог. Но чем больше он боролся, тем больше напрягались мускулы на руке святой, разрывающей небеса мечом. Откуда-то раздался голос: «Хотите поохотиться на гигантов?» Взгляд святой был холоден, когда она смотрела на воплощение и созвездие. Тут раздался громкий звук, после чего голова Ахиллеса взорвалась. «Тогда попробуйте». Глава 61. Гигантомахия. Часть 6. Потолок Тартара разошелся. Трещины появились в некоторых районах Тартара. Кто-то пытается вырваться из тюрьмы. Наряду с предупреждающим сообщением вся преисподняя затряслась. Судьи преисподней заметили действия демонического короля спасения. Персефона предупредила резким голосом: «Это только на этот раз. Пожалуйста, имей это в виду, демонический король спасения». После непродолжительных землетрясений на широком потолке Тартара начали появляться слабые порталы. Персефона открыла выход на землю. Бриари посмотрел на это и спросил: «Что ты такого сказал, что королева преисподней помогла тебе?» «Просто немного угроз. 30 минут назад я отправил Персефоне следующее сообщение. Если ты откажешься сотрудничать, я распространю кадры из Тартара по всему звездному потоку». В Тартаре было много тайн преисподней, от новобранцев до разнообразных устройств и строений. Было бы нехорошо, если бы олимпийцы получили обо всем этом информацию. Бриари покачал головой. «Ее величеству хватило такой угрозы, она на нашей стороне. Ей просто нужен предлог, чтобы отпустить меня. Это будет оправданием, если что-то в будущем пойдет не так. Если эта гигантомахия провалится, и Олимп узнает о произошедшем в преисподней, преисподняя окажется в непростой ситуации. Для преисподней мой небольшой шантаж станет своего рода защитой. Само собой, она понадобится только, если гигантомахия провалится, но я не собирался допустить этого». «Ты не особо хорошо знаешь короля и королеву», — сказал Бриари. «А?» — Бриари знающе улыбнулся, но так и не ответил. «Вы получили клятву гиганта. Вы получили новую полумифическую историю. История «Освободитель гигантов» была получена. История относится к единственной истории. «Освободитель гигантов» — это была первая история, которую я должен был получить от этой войны с Олимпом. «Освободитель гигантов». Вскоре гиганты отправятся на гигантомахию. «Может, ты хочешь попросить нас о чем-нибудь?» «Нет, делайте, что хотите. Меня кое-что интересует». почему ты хочешь достичь? Ни одно созвездие не пытается собрать такие сложные достижения, как ты. Неужели ты мечтаешь об идеальной истории? Идеальная история. Некоторые люди зовут так единственную историю. История, которая никогда не существовала прежде и была составлена из историй, которые никогда не существовали. Я просто хочу увидеть конец с моими товарищами. Все вместе, никого не теряя. Это будет самая сложная история в мире. Такой истории еще не было. Это было правдой. В этом мире не существовало мифов без жертв. Вероятность звездного потока всегда принуждает кем-то жертвовать. Судьба так легко тебя не отпустит. Не узнаю, пока не попробую. К тому же судьба уже была предопределена и преодолена. Я вспомнил проклятую судьбу, которую мне дал когда-то Олимп. Даже сейчас я начинал скрипеть зубами, вспоминая это. Однако выражение лица Бриария было серьезным. «Ты преодолел судьбу?» Внезапно мысль вспыхнула в моей голове. Согласно путям выживания, все титаны были рождены с силой пророков. Освободитель, судьба – это гораздо более широкое понятие, чем ты думаешь. Судьба, которую предопределил тебе Олимп, это лишь пылинка в мире. Настоящая судьба неизбежна. Если ты избежишь ее, вероятность будет искажена, и кем-то эта вероятность должна быть исправлена. Вот почему идеальной истории не существует. Как уже говорил, я не знаю, пока не попробую. Я сделаю все, что только возможно. К тому же мои товарищи не настолько слабы, чтобы поддаться судьбе. В итоге я быстро сказал, прыгая в портал: «Давайте встретимся в Гигантомахе». Бриари кивнул: «Надеюсь, тебе будет благоволить история, Киргиос». «Да, возможно, нам не помешает благословение истории», — пробормотал Чан Хайон, наблюдая, как вернувшиеся накатываются, словно огромная стая. «Оно не нужно, если ты хорошо обучен». Меч, отдающий серебристо-белым светом, появился за спиной Киргиоза. Чисто белый парадокс. Это был меч, изготовленный десятилетия назад мастерами мирной земли, дома Киргиоза. С ним он прошел через многочисленные поля битвы, и меч уже давно по силе был сравним с звездными реликвиями. Тот факт, что Киргиоз собирался использовать этот меч, уже доказывал, что противник будет не из слабых. Две фигуры возглавляли группу вернувшихся. Это были два мужчины средних лет, один в великолепной красной форме, другой в черно-белой. К тому же на их одеждах были изображены символы их школ. Странно. Я слышал, что здесь будет святая, разрывающая небеса мечом. Ты вновь ошибся. Найдите святую, разрывающую небеса мечом. Голоса мужчин были глубокими. Киргиос рванул в воздух. Люди Мурима удивились статусом, который наполнил пространство, и тут же остановились. «Это вы, небесный демон и кровавый демон?» — спросил Киргиос. «Кто ты такой?» Киргиос принялся наращивать свою ауру вместо ответа. Молнии вырывались из темных облаков, часть из них попали в Киргиоза. Знаковая техника Кимдокча, электрификация, теперь излучала мощную ауру ее создателя. «Вы определенно не можете быть не в курсе того, каково мое имя?» Удивленные вернувшиеся отступили. «Вы скоро умрете». Бело-голубые молнии заполнили небо. Любой из Мурима знает его имя. Это парадокс Пекчи. Меч Киргиоза указывал в небо. Когда вероятность начала повышаться, статус Киргиоза столкнулся с вернувшимися. На них с силой дул ветер, а Чан Хайон и мастера, разрывающего небеса, так и вовсе отбросило назад. В итоге в центре остались небесный демон, кровавый демон и Киргиоз. Каждый раз, когда они атаковали, пространство заполнялось звуками громыхания. Трудно было поверить, что эта жестокая битва была конфронтацией лишь трех людей. Чан Хайон был в восторге от вида этой битвы. «Когда-нибудь я стану таким же сильным. Чан Хайон, защити промышленный комплекс с мастером». Слова Киргиоза помогли Чан Хайону прийти в себя, и он бросился на пару с мастером в бой. Если не считать небесного демона и кровавого демона, тут оставалось еще около тысячи вернувшихся. Среди них было 10 мастеров Мурима. Кулаки Чан Хайона окружили небольшие завихряющиеся потоки ветра. Куак! Некоторые вернувшиеся попали под удар ветра, но их тела просто стали платформой, от которой можно было оттолкнуться и прыгнуть. Вернувшихся было слишком много. Эвакуируемся к промышленному комплексу. На их стороне были Чан Хайон, мастер, разрывающий небеса, летящий лис и другие вернувшиеся. Кроме Киргиоза, лишь несколько воплощений могли противостоять трансцендентным вернувшимся. Вот только в этот момент к северной части промышленного комплекса начала приближаться огромная крепость. Лицо Чан Хайона посветлело. Гонпхильту. Магические пули начали вылетать из орудий крепости в направлении вернувшихся. Жертвы появились в тот же миг, но вскоре вернувшиеся смогли восстановить ряды и защититься от снарядов. «Разрушьте эту крепость». Вооруженная крепость Гонапхильту была хороша для обороны, но не для нападения. 200 вернувшихся отправились в сторону Гонапхильту, итого их осталось 400. Вернувшиеся, наконец, прорвались через стены и вошли на территорию промышленного комплекса. Тут их ожидали силы странников, которые сосредоточились на обороне промышленного комплекса. Чо Юннан тут же начала использовать силу первого спиритуалиста Чосан. Ли Баксун стреляла по всем из снайперской винтовки. Техники Чо Нучи летали тут и там, а пули пробивали вернувшихся насквозь. Куак! Шаман! Убейте шамана! Невинные люди умирали словно рыбы, прибитые волнами к скалам. Чо Юннан и Ли Баксун начали получать ранения от контратак вернувшихся. Странников отбросили назад, а некоторые вернувшиеся кричали: «Слушай нас, лидер Сиула, если ты отдашь свою жизнь, больше не будет бессмысленных жертв». Ключевой целью войны вернувшихся было убийство лидеров. Такова была цель основного сценария, которую получили вторгнувшиеся в Сиул вернувшиеся. Мгновение спустя внутри промышленного комплекса засиял яркий свет. Чо Юннан побледнела, продолжая сражаться. «Нет, сукен». В момент, когда Ли Баксун вскрикнула, из промышленного комплекса вышла женщина. Королева странников заявила: «Я лидер Сиула». В одной руке она держала сломанные 8 бисерных колокольчиков, в другой же – бронзовый клинок. Несколько вернувшихся отступили от ауры, исходящей от божественных символов, которые она держала. «Не нужно бояться, она не может использовать силу своего спонсора», – закричали вернувшиеся, отчего Ли Сукён горько улыбнулась. В битве за темный замок большая часть статуса матери-основателя была уничтожена, но даже в этом случае она могла сражаться. «Встань в центре и стань ветром». Бронзовый меч, который держал Ли Сукён, испускал яркий свет. Созвездие король Хёнму великий удивлен действиями воплощения Ли Сукён. Созвездие одноглазый Майтрия предупреждает, что это опасно. Созвездие Сая Ильпиль. Все созвездия корейского полуострова принялись одновременно предупреждать ее, но женщина знала. Мать Ким Дакчи уже прекрасно знала, что именно произойдет, если она сделает это. Ли Сукён оглядела промышленный комплекс. Перед ее взглядом всплыл размытый образ лежащей без сознания Юсаны. Она подумала, что дети отправились на Олимп ради Юсаны. Верный солдат Ли Хёнсон, Чон Хиван, не терпящая несправедливости, яростный, но храбрый Ли Кильон, спокойная и одаренная Син Юсан. К тому же она помнила Ли Сальхву, которая была добра и заботилась о членах группы, и Хан Суюн, которая много ворчала, но была веселой. В этот момент она вспомнила своего сына. Сейчас его время жить. История, о которой она давно мечтала. Все то время, когда не могла защитить его. Бронзовый меч ярко сиял, подобно солнцу. Очень тихо женщина пробормотала: «Император Небес и Бог Ветра». Были созвездия, связанные с каждой звездной реликвией корейского полуострова. Бронзовый меч, который прямо сейчас держал Ли Сукён, был одним из божественных символов. Созвездие Бог Небесного Ветра смотрит на воплощение Ли Сукён. Бог Небесного Ветра – одно из трех созвездий, имевших высшие звания в Хангике. Теперь Ли Сукён загадывала последние желания, оставляя свою жизнь в качестве залога. «Приди, Пунтхык». Небеса разошлись, а синяя аура начала вихриться вокруг кинжала. Вернувшиеся закрыли глаза от ослепительного света. Ли Сукён смотрела на небо, а небо смотрело на Ли Сукён. Лишь на мгновение. «Пожалуйста, одолжи мне свою силу». Тогда небо дало предупреждение. Сине-черная молния ударила, но Ли Сукён ответила на это: «Это не важно». В следующий момент искры вероятности появились вокруг тела Ли Сукён. Ее кости дробились, а кожа обгорала. Из-за этой боли рука, держащая меч, начала тяжелеть. Сила ветра, которую человек не мог вынести, находилась в ее правой руке. Это было одно из самых сильных созвездий корейского полуострова, сила Пунбаика. Слева направо Ли Сукён махнула мечом. Это буквально разделило пространство на части, словно мир изначально был расколот пополам. Все вокруг было разорвано абсолютным давлением ветра, следующим по траектории ее меча. Что? 10, 20, 30. Количество погибших вернувшихся быстро превысило сотню. Все перебравшиеся через стены вернувшиеся упали, разрубленные на уровне пояса. На их лицах было видно, что они даже не поняли, что их убило. Ли Сукён держала левой рукой свою дрожащую правую руку, тяжело дыша. Одним ударом она уничтожила большинство вернувшихся. Большинство, но не всех, были вернувшиеся, которые заметили опасность и успели уйти. Они были мастерами третьего и четвертого муримов. Все кончено. Убейте ее. Ли Сукён посмотрела на мастеров, бросающихся к ней, и улыбнулась. Она сделала все, что могла. Десятки мечей устремились к ней, а сама она падала на спину. Раздался звук прорезаемой плоти, и Ли Сукён почувствовала приближающуюся смерть. Но удары мечами она так и не почувствовала. Она открыла глаза, чтобы в итоге увидеть чью-то спину. Это была очень широкая спина. Глава 61. Гигантомахия. Часть 7. Ли Сукён. Это был Ю Чин Хёк. Насколько Ли Сукён видела, он пробил шеи всех мастеров. Они безжизненными телами рухнули на землю. «Я не ожидала получить твою помощь». Ю Чин Хёк поднял Ли Сукён на спину и побежал. Ли Сукён ничего не сказала, но она могла понять, что именно он делает. Видимо, Ю Чин Хёк искал медиков промышленного комплекса. «Спасибо». Услышав эти слова, Ю Чин Хёк равнодушно ответил. «Не говори то, чего не хочешь. Я знаю, что не нравлюсь тебе. Разумеется, ты мне не нравишься. Я тебя ненавижу. Ты занял мою роль. Я не понимаю, о чем ты». Для Ли Сукён время текло медленно. Хотя она слышала, что обычно все, наоборот, становится быстрее. Интересно, почему это не так? Неужели все, потому что это должно быть тяжело и трудно? Я знаю о тебе давным-давно. Этот ребенок часто говорил о тебе. Он приходил навестить мать в тюрьме и рассказывал только об этом. На этот раз он бросил вызов 12 богам Олимпа. Лицо молодого Ким Дакча, когда он счастливо все это рассказывал. Многие мысли всплывали на его лице. Ю Чин Хёк сказал, словно почувствовал, как у Ли Сукён участилось сердцебиение. Ли Сукён, не теряя сознание, она еле-еле держала себя в сознании. Правда, она все равно чувствовала, что почти потеряет сознание на спине Ю Чин Хёка. В любом случае, хотя бы раз я хотела поблагодарить тебя. Ты говоришь вещи, которые я не могу понять. Спина, на которой сейчас несли ее, на самом деле несла ее сына. Ким Дакча из средней школы, Ким Дакча из старшей школы. Он был опорой Ким Дакчи. Он воспитал ребенка, которого Ли Сукён не могла воспитать. Он заставлял его все-таки жить. Я думаю, что хочу быть похожим на него. Тем не менее, именно она была той, кто хотел быть владельцем этой спины. Больше, чем кто-либо еще. И тогда что Ю Чин Хёк сделал дальше? Тебе любопытно, мама? И сын продолжал говорить на протяжении всего времени посещения, которое длилось всего 10 минут. Да, мне любопытно. Два человека говорили и слушали, хотя их и разделяла стена. История с приключениями и жизнью. История о ком-то, кто не был связан с ней или ее сыном, но имел тяжелую жизнь. Это походило на разговор сквозь стену. Два человека говорили о путях выживания в те дни. Вымышленная история была их единственной точкой связи. И теперь эта история стала реальностью и несла ее на спине. Ли Сукён пробормотала тихим голосом. «Наконец, я зажила своей жизнью. Не говори об этом». Спина Ю Чин Хёка была мокрой от крови. Лицо Ли Сукён постепенно серело. Вокруг нее все еще витали искры вероятности. Ее поврежденная плоть и истории, которые она накопила, испарялись. Чтобы скрыть это, она начала спрашивать Ю Чин Хёка о том, что прекрасно знала. «Где твои родители? Мне сказали, что они погибли в результате несчастного случая. Ты не кажешься грустным. Я не могу грустить по тем, кого не помню». Ли Сукён знала. Он не помнил родителей, так как их не упоминали в романе. Ю Чин Хёк был фактической характеристикой персонажа. Его родителей в принципе не существовали. Ли Сукён на мгновение заколебалась. «Да, с людьми такое бывает. Как ты думаешь, я помню все свое детство. Это потеря памяти, она случается со всеми. Понемногу мы забываем вещи и однажды забудем все». Ли Сукён знала, что ее слова не дойдут до Ю Чин Хёка. Регрессор, проживший уже три жизни. Для бессмертного мужчины, который будет жить неизвестное количество времени, ее слова были просто пылью. Ю Чин Хёк сказал, «Порой я что-то вспоминаю. Я помню, как кто-то наблюдал за мной». Ли Сукён впервые слышала об этом и спросила, «И кто же наблюдал за тобой?» «Я тоже не знаю. На меня долго кто-то смотрел. Порой я чувствовал этот взгляд». Когда Ю Чин Хёк сказал это, Ли Сукён долго ничего не отвечала. Долго молчав, Ли Сукён положила руку на голову Ю Чин Хёка и произнесла нежным голосом, «Возможно, это были твои родители». Ли Сукён смотрела в небо. Многочисленные созвездия наблюдали за ними. Ее плоть разрушалась. Она чувствовала, как истории постепенно вытекают из ее тела. Перед ее глазами все расплывалось, но она все равно наблюдала за небом, словно она пыталась найти какую-то звезду. Ли Сукён, но Ли Сукён так и не ответила. В тематическом парке Олимпа, где появилась святая, разрывающая небеса мечом, все было забрызгано кровью. Так как голова Ахиллеса была взорвана в качестве демонстрации силы, несколько созвездий бросились вперед, но их постигла та же участь. Святая была покрыта кровью. «И вы хотите воссоздать гиганта Махию с помощью только этого?» Испуганные участники замешкались, когда раздался голос святой. Хан Суюн и члены группы наблюдали за всем этим, предварительно спрятавшись. Ли Чихи сказала: «Нам не нужно помогать ей». «Так нам что, прятаться здесь?» — спросил Ли Кильон. Хан Суюн пробормотала с полным ртом конфет: «Прятаться нет смысла. Гигант вообще может быть настолько сильным в реалиях гиганта Махи. То, что гиганты были сильны, являлось неоспоримым фактом. Но все же это была гиганта Махи, сценарий, где гиганты были побеждены. В этом сценарии гиганты не могли использовать всю свою силу из-за влияния трансформации арены. Да еще и против такого героя, как Ахиллес. Я переоценил этого гиганта-полукровку». Уже забытый всеми Ахиллес без головы внезапно подал голос. «Системное сообщение созвездия Печаль Трой активирует стигму «Бессмертный герой». Его уничтоженная голова была восстановлена, да и остальные кровавые раны заросли. Книга-газета-журнал «Ахиллес не умрет, пока Ахиллесово питание будет повреждена». Это был самый сильный навык Ахиллеса. Восстановленный Ахиллес был больше, чем раньше. Теперь он был выше 3 метров, пока окружающие бормотали. «Гигант, тело Ахиллеса стало таким же большим, как и у гигантши». Святая спросила: «Ты тоже гигант-полукровка? Как забавно. Человек, унаследовавший кровь гигантов, стал слугой Олимпа. Я не гигант, я герой Олимпа, Ахиллес». Хан Суюн наблюдала за столкновением 2 гигантов, понимая, почему трансформация арены все еще не произошла. Ахиллес был героем Олимпа, но он не участвовал в гигантомахе. К тому же он был полукровкой, как и святая. Ударная волна от столкновения гигантов потрясла тематический парк. Ахиллес дотронулся до своей ладони, словно не мог в это поверить. «Почему полукровка обладает такой силой? Я никогда не слышал о твоем имени. Что за историей ты обладаешь?» Святая молча смотрела в небо. «Говорят, моя кровь была забрана небом. Она была трансцендентом. В отличие от созвездий, у нее было лишь несколько историй, поэтому она преследовала другую, высшую силу. Был лишь один путь, по которому она когда-либо шла. История «Путь разрушения небес» началась. Это была сила, позволяющая разорвать небеса, что и дала ей имя святой, разрывающей небеса. Когда история неуклонно распространялась из ее тела, появилось косвенное сообщение. Способность прорвать путь сквозь небеса была одобрена святой, разрывающей небеса мечом. Сила разрывания небес активирована. Ахиллес был поражен этим сообщением. «Гигант, разрывающий небеса, не говорите мне», — святая коротко сказала. «Тебя ждет та же судьба». Из тела святой текла ужасная аура, но тут произошло нечто в момент, когда воплощения отступили назад. Откуда-то раздался оглушительный гудок. Туманность Олимп прикладывает силы. Вдалеке с моря шел корабль. Это был Арго. Гигантская история братства героев началась. Увидев плывущий гигантский корабль, воплощения закричали. А все, потому что они знали, кто на нем был. Герои. Пришли настоящие герои. Созвездие гигантомахи. Прибыли те, кто и правда сражался в гигантомахи, в отличие от Ахиллеса. В небе также летели созвездия. Повествовательные созвездия Олимпа. Сила Ахиллеса не могла сравниться с ними. Звездный поток объявил об открытии новой зоны. Наконец, трансформация арены должна была начаться. Импульс силы святой начал резко нарастать. Ахиллес тут же взял себя в руки и начал смеяться над святой. «Ха-ха-ха, молодой гигант, ты даже не знаешь, какую участь себе предрешила, ты». Но мысль закончить он не успел, а все, потому что из портала выскочил некто, вновь взрывая ему голову. Ахиллес рухнул на землю после повторной экзекуции, а вот стоящий на его огромном теле человек торопливо поразил его пяту без всяких колебаний. Созвездие Печаль Трой умирает в муках. Гигантское тело Ахиллеса испарилось. Хан Суюн рассмеялась, увидев белое пальто, развиваемое ветром. «Дерьмо, ты должен был явиться быстрее». Это был вернувшийся из преисподней Ким Дакча. Слегка вздохнув, он посмотрел на членов группы. «Компания Ким Дакча, вы готовы?» Бум, бум, бум, бум. Откуда-то раздавались звуки тяжелых шагов. С земли раздался оглушительный рев, когда повсюду начали возвышаться бесчисленные горы. Они разрушали тематический парк. Стоящий неподалеку Ким Дакча сказал: «Ну, а теперь начнем настоящую гигантомахию». Глава 62. Враг Бога. Часть 1. Звездный поток подтвердил вероятность новой гигантской истории. Возможна интерпретация старой истории. Персонажи мифа восстановлены. Основываясь на прошлом мифе, происходит трансформация арены. Великий Такхбинаксу молча наблюдал за этими всплывающими сообщениями. Изначально 60-й сценарий, гигантомахия, не был в юрисдикции Такхби. Они могли лишь размещать там каналы и вести трансляцию, в то время как весь прогресс шел за счет полугероев Олимпа. Однако ситуация изменилась. На экране произошел взрыв, пока гиганты ревели, выбираясь из-под земли. Откуда, черт возьми, появились гиганты? Преисподняя. Что произошло в преисподней? Разве они не заключены в тюрьме преисподней? Теперь гигантомахия была совсем другой историей. И кто проведет трансляцию? Спросил у двух продвинутых Такхби, развернувшийся на Ксу. Я сделаю это. Нет, я. Это был директор корейского филиала Пихён и директор японского филиала Таккак. Их взгляды встретились, давление заполнило пространство. Таккак воскликнул: «Великий Такхби, Пихён не может этим заниматься. Он слишком долго вел трансляции про воплощение Ким Дакча. Я знаком с ним, поэтому могу транслировать события с его участием лучше. Чего уж говорить, ты замечаешь, что до сих пор зовешь его воплощением, а ведь он созвездие». На экране были видны воплощения компании Ким Дакча, которые сражались с героями. Их вид во время построения и высвобождения статусов напоминало сверкающие созвездия, сосредоточенные на одной звезде. Тут раздался звук чавкания попкорна. Шумновато. Для Такхби нормально так болтать? Бокал красного вина был опрокинут в рот мужчины. В этот момент на экране погиб герой Олимпа. Созвездие Бог Вина и Экстаза довольно кричит. Созвездие Бог Вина и Экстаза спонсирует 3000 монет созвездию Демонический Король Спасения. Столь абсурдное происходящее вызвало у Пихёна закономерный вопрос. Разве ты не принадлежишь Олимпу, и ты просто смотришь на происходящее? Да что ты понимаешь, я не особо близко с ними. Да и вообще, кто сказал, что я не могу сегодня взять выходной? Как у любого болельщика, у Диониса имелся флаг своей команды за спиной. На нем было написано «Олимп обречен». Глаза так как осузились. 12 богов Олимпа уже собрались бы в храме Олимпа. Я хочу, чтобы Ким Дакча победил. А, Такхби были откровенно растеряны из-за этих слов. Уж слишком сильно подобное заявление походило на бомбу. Дионис рассмеялся. Ну и чему вы удивлены? Я могу поддерживать любого. Да и вообще, вы в последнюю очередь должны так реагировать. Разве вам не нужен веселый сценарий? Это была правда, которая заставила Такхби нахмуриться. Таккак сказал: то, на что ты надеешься, не случится. Слова Таккака заставили Пихёна помрачнеть. Честно говоря, столкновение компании Ким Дакча с Олимпом уже на словах выглядело нелепо. Больше шансов было разбить скалу перепелиным яйцом. К тому же их силы были разделены из-за событий на Земле. За гигантом Ахеи Пихён наблюдал лишь одним глазом, другим в это время смотря, как Ю Чин Хёк бегал с Ли Сукён за спиной. В этот момент Дионис сказал: «Пока история не окончена, неизвестно, будет ли она трагедией или комедией. Разве это не очевидно? Гигантомахия – уже протаренный сценарий. Гигантомахия – лишь одна из многочисленных гигантских историй Олимпа. Ты можешь принижать ее, пока она не завершается привычным образом, но закрывать на нее глаза не стоит. Вероятность, что все изменится, равна нулю. Но она все еще есть. Разве я здесь не поэтому?» Дионис смотрел на экран, закидывая в рот попкорн. «Все дело в том, как именно заставить нашу растерянную рыбку выплыть. Более половины из 12 богов явились на собрание. Они были в образах символических объектов». Первым заговорил Трезубец. «Наш выдающийся грозовой трон не пришел и Дионис пропал?» «Именно так. Вода вокруг храма закипела, словно море было в ярости. Некоторые символические тела нервно переглянулись». Но Трезубец продолжил говорить: «Почему гиганты пробудились вновь?» «Это вырвавшаяся из стартера группа», — ему ответил символ, представляющий собой перекрещенные мечи. Трезубец спросил: «Аид выпустил их?» «Было сказано, что они исполнили мифический ритуал». «Мифический ритуал?» «Видимо, они пожертвовали большим количеством вероятность». «Мать всего пробудилась?» «Нет, их ведут три брата Гекатанхира». «Выбрались все трое?» «Только Бриари». Говорят, он потерял половину из своих сотен рук. Видимо, вероятности на всех троих не хватило. Наступила непродолжительная тишина. Символ палящего солнца взял слово. «Мы не можем сидеть сложа руки. Компания Ким Дак Чи, маленькая туманность провоцирует нас. Мы должны сурово наказать их». Но тут высказался крылатый ботинок, окруженный множествами экранов. «Это будет нелегко. Подобно трем вождям, лидер их туманности получил указание на подсказку О. Это правда, Гермес? Да. Хах, а это смешно. Лидер туманности строит историю на том же уровне, что и громовой трон». Среди собравшихся наступил переполох. Единственная история была деликатной темой для 12 богов. Все созвездия искали окончательную историю. Не было таких, кто не интересовался бы подсказками о конце. Трезубец призвал присутствующих к порядку. «Тихо, у всех нас есть и другие дела. Начнем голосование». Все тут же замолчали. Все они собрались тут именно из-за 60-го сценария. В ответ на провокацию компании Ким Дак Чи я, как председатель, призываю к использованию оружия истории. Тут началось голосование. Куати-куати, созвездие богиня брака и дома воздерживается. Созвездие организатор сельского хозяйства и сезонов воздерживается. Созвездие представитель справедливости и мудрости заявляет, что нужно донести правосудие не знающим о нем людям. Созвездие жестокий бог войны хочет сражаться с гигантами. Созвездие всемогущее солнце хочет сжечь мелкую туманность. Созвездие вулканический кузнец хочет создать оружие для борьбы с гигантами. Созвездие охотница чистого лунного света отвергает бессмысленную войну. Созвездие богиня любви и красоты говорит, что воздерживается от этого поверхностного голосования. Созвездие мастер небесного пути говорит, что к этому вопросу нельзя подходить столь просто. Нужно изучить больше данных, характер этого конкретного случая и паттерны разъяренных гигантов. Гермес, скажи прямо, созвездие мастер небесного пути против войны. Несколько созвездий были удивлены таким решением. Ты трус, Гермес, он всегда идет против воли храма. Гермес ничего не ответил. Между тем появлялись результаты голосования. Рейтинговая таблица согласны. 4 голоса не согласны. 2 голоса воздержались. 3 голоса, остался лишь один голос. Само собой, это был голос председателя собрания. Созвездие копье, разделяющие границы моря, требует обнажить оружие. Рейтинговая таблица согласны. 5 голосов. Все имеющие голоса проголосовали. Боги кивнули. Помимо воздержавшихся, более половины поддержали решение, поэтому я объявляю об активации оружия истории. Стук удара молотком раздался в храме, пока из моря поднималась зловещая пена. Пена двигалась к тематическому парку гиганта Махи, где собирались гиганты. Нам нужен командующий, дабы он вел оружие в бой. Созвездия высшего ранга будут идти вместе, но в одиночку они не справятся с гигантами. И кого ты отправишь? Некоторых из богов. Вы будете в теле воплощений, и я надеюсь, что поможете им без всяких колебаний. Тут один из богов поднял руку. Я пойду. Когда тело воплощения Ахиллеса рухнуло, воплощения запаниковали. Некоторые из них сбежали при виде великанов, которые поднимались повсюду. Во всем этом хаосе некоторые воплощения кричали: «Зачем вы это делаете? Вы, что за чертовщина происходит?» Удивление и обида воплощений в итоге была направлена на меня. В ответ я спросил: «Зачем вы делаете что? Что я такого сделал? Из-за тебя мы упустили шанс получить звездную реликвию. У нас был шанс получить историю о поиске гигантов. Я хотел попасться на глаза 12 богам и присоединиться к Олимпу. Но из-за тебя, гигантомахия, за взнос в виде 100 тысяч монет они получили шанс завладеть некоторыми полезными предметами, а то и кусочек гигантской истории. Но теперь от этой возможности не осталось и следа». Наблюдая за воплощениями, я удивлялся вслух. «Вы правда думаете, что гигантомахия – такое простое событие?» Возможно, они были правы. Существовали воплощения и созвездия, которые усилились с помощью гигантомахи. Многие из них, вполне вероятно, присоединились к Олимпу. Допустим, вы присоединитесь к Олимпу. И что тогда? Что? Туманность уже поделена 12 богами и древними созвездиями. Что вы будете делать в таком обществе? В путях выживания я видел множество воплощений, присоединившихся к Олимпу. Их связывали необычными контрактами и снаряжали посредственными историями, в дальнейшем просто используя в долгосрочной перспективе для различных сценариев. Все воплощения прошлогодней гигантомахи поднялись на вершину сценариев. Они, это вы об этих говорите? Люди повернули голову в указанном мною направлении. Там было множество судов, идущих следом за Арго. Среди пассажиров этого судна встречались участники прошлогодней гигантомахи. Почему они – гигантомахи? В мифах эта битва известна как столкновение между гигантами и коалицией из богов и героев Олимпа. Только большинство воплощений не знали, как были созданы участвовавшие в этой войне герои. Множество созвездий взволнованы. Боги боялись гигантов и откровенно производили героев из людей для гигантомахи. Созвездия туманности Олимп проявляют к вам враждебность. Даже после окончания гигантомахи было неизвестно, сколько воплощений было мобилизовано для этой войны и ее реконструкции. Этот сценарий жрал сам себя, при этом разрастаясь и повторяясь, словно кусающая себя за хвост змея. Ряд созвездий зашли на канал. Множество созвездий не могут скрыть своего волнения, вызванного гигантомахи. Созвездия, которые ненавидели сценарий, достигали их конца и начинали наслаждаться сценариями. Они поднимались по этой лестнице, не считаясь с жертвами и высмеивая воплощение. Жертвы трагедии становились обыденностью он их. Я объявил скованным страхом воплощением. Я хочу сломать сценарий. Глава 62. Враг Бога, часть 2. Сломать сценарий, о чем ты говоришь? По лицам окружающих было понятно, что они не понимают меня. Впрочем, это было неудивительно. Они не думали, что могу сломать сценарий. Сейчас сценарий для них был условием жизни. Великолепное созвездие. Ты считаешь, что можешь сразиться с Олимпом? Я обернулся, услышав чей-то голос и увидел знакомого крупного человека. У него была густая борода и длинное копье. Это было созвездие, с которым я встретился тогда у фонтана. Именно так, кухахаха. Если не возражаешь, я хотел бы узнать твое имя. Я демонический король спасения. Демонический король спасения. Некоторые воплощения и созвездия, услышав мой псевдоним, тут же загомонили. Тот самый из избрания короля демонов, король демонов, который одолел Сурью. Подойдя к нам, мужчина сказал: «Ну, а меня зовут Защитник Чинбана». «Защитник Чинбана, это Чжан Фэй». Чжан Фэй ударил себя по груди кулаком. «Я хочу помочь тебе. Я не собирался играть в эти детские игры, но теперь я разогрелся». Он вытащил предметы, которые собрал в тематическом парке Олимпа. Голова молодой гидры, золотое яблоко и искусственное золотое руно. Кивнув, я сказал: «Хорошо, со всем этим Чжан Фэй точно будет ощутимой силой». Но этого было недостаточно. Системное сообщение: скрытый сценарий неспровержения мифа влияет на основной сценарий. Я оглянулся на остальные воплощения и созвездия, говоря им: «Ну, а теперь, выбирайте». Воплощения переводили взгляд с меня и гигантов на Арго, пересекающих море. «Вы хотите быть прицепом гигантской туманности и стать их собственностью на всю жизнь, или хотите стать хозяевами нового мифа вместе с мифическими гигантами?» Содержание основного сценария, которое получили вы и ваша туманность, было обновлено. Квест: описание квеста. Основной сценарий 60 гигантомахия категория. Основной сложность. ССС условия выполнения. Древние гиганты пришли на поле боя гигантомахи. Вы можете присоединиться к битве, выбрав сторону гигантов или Олимпа. Срубите голову вражескому лидеру и объявите о появлении нового мифа в звездном потоке. Лимит времени. Награда. Новая гигантская история. Штраф за невыполнение. Частичное исчезновение гигантской истории. Если тело воплощения врага будет уничтожено, соответствующий сценарий закончится. У каждой фракции два лидера. Когда сценарий обновился, над моей головой появилась зеленая стрелка. Ваша сторона определена. Вы один из двух лидеров, отвечающих за сторону гигантов. Воплощения вокруг меня молчали. Видимо, они читали обновленный сценарий. Созвездие «Узник Золотого Обруча» восхищается зрелищем. Созвездие «Черный Огненный Дракон Бездны» наслаждается вашими страданиями. Созвездие «Скрытный Интриган» интересуется вашей стратегией. В этот момент с моря началась бомбардировка. Тут же раздался голос Хан Суюн: «Ким Дакча, ты еще долго собираешься там стоять? Планируешь просто смотреть?» Вытащив меч, я спрыгнул с плеча гиганта. «Давайте начинать. И как нам сражаться? Наших сил в большинстве своем не хватит». Хан Суюн была права. Я не скажу, что пришедшие со мной 10 гигантов были такой уж ошеломляющей силой. К тому же Бриари, бывший основной силой, тут так и не появился. Возможно, он был другим лидером и находился от нас на расстоянии. «Убейте гигантов». Чей-то истинный голос раздался из ниоткуда, после чего человеческие герои выскочили из Арго, намереваясь напасть на гигантов. Начинается трансформация арены гигантомахи. под блеск искр место начало меняться. Древнее поле боя, место резни, ставшее известной как первая гигантомахия. Созвездия Олимпа летели по воздуху. Большинство из них были не такими уж и сильными, но стоило им объединить свои силы и напасть на гигантов, как ситуация внезапно изменилась. Великие гиганты преклоняют колени перед объединенными силами героев и богов. Гиганты опускались на колени один за другим перед объединенными силами созвездия и героев. Мы пытались им помочь, но нас буквально отсекло от поля боя снарядами, летящими с моря. Ли Хёнсон воскликнул: «Нам явно нужно что-то сделать с этим оружием истории». Оружие истории. Арго. Корабль героев Олимпа запускал снаряды, полные огромной магической силой. Подобраться к морю тоже было тяжело. Этого следовало ожидать. «Ты что забыл? Ведь у нас есть...» Я смотрел на девушку, стоящую среди членов группы. «Я...» Чтобы быть точным, я смотрел на созвездие позади Личихи. «Созвездие морской бог войны смотрит на вас!» Личихи крикнула. «Вы что, с ума сошли? Хотите, чтобы я с этим справилась?» Арго Олимпа был намного больше призрачного флота Личихи. По размеру они отличались как патрульный катер и эсминец. Само собой она думала, что это невозможно. «Ты можешь это сделать, я точно знал». Личихи действительно могла это сделать. «С помощью своего спонсора ты точно сможешь сделать это». Пока созвездия корейского полуострова наблюдали за происходящим, морской бог войны смотрел в небо. Созвездие, которое долгое время существовало на корейском полуострове, он фактически нес на своей спине имя страны. Созвездие, которое должно было оставаться символом нации, которой он посвятил свою жизнь. Однажды первый меч Корё сказал: «Среди созвездий высшего ранга на корейском полуострове лишь герцог лояльности и войны может конкурировать со мной. И почему же тогда Ли Сун Син остается созвездием высшего ранга, хотя первый меч Корё стал созвездием повествовательного ранга?» Созвездие морской бог войны смотрит на своих собратьев. Просто он отказался от повествовательного ранга. Созвездие Саэльпиль хочет, чтобы морской бог войны сражался за себя. Именно так и появлялись созвездия повествовательного ранга. В моменты, когда созвездие покидало свою нацию и пошло по своему пути, ослепительное сияние охватило тело Личихи. Созвездие морской бог войны открыло свой статус. Герцог лояльности и войны освободился, словно раскрывая все, что в нем есть. Звездный поток смотрит на созвездие морской бог войны. Небо сценария смотрело на герцога лояльности и войны. Как опытный актер, скрывающий свои способности, герцог лояльности и войны стоял под небом, великолепный и смелый. Это был дух, который не отступал и не чувствовал страха. Многие созвездия удивлены статусом морского бога войны. После стольких лет, герцог лояльности и войны окончательно покинул корейский полуостров. Звездный поток принимает продвижение морского бога войны. Созвездие морской бог войны становится созвездием повествовательного уровня. Чихи. Гигантомахия началась с продвижения адмирала. «Разбей их всех!» Личихи была окружена духом морского бога войны и замахнулась мечом. Персонаж Личихи активировала стигму призрачный флот УР-10. Статус спонсора усилился, отчего разрушительная сила призрачного флота быстро растет. На береговой линии возникли 12 кораблей. Теперь они были размером с эсминцы. Те, кто ищут смерти, выживут. Те, кто будут пытаться выжить, умрут. Пушки всех 12 кораблей выстрелили одновременно. Количество снарядов начало уменьшаться, пока призрачный флот все продолжал стрельбу. Передняя часть Арго разрушалась. Количество снарядов резко уменьшилось. Раздавался звук взрывающегося корпуса. Арго дрожал. Мы подготовились выдержать залп снарядов и двинулись вперед. Мы разрубали олимпийцев, бегущих к гигантам, и двигались вперед. Возможно, они думали, что это больше не сможет так продолжаться, поэтому герои Арго вступили в битву. «Выходим на берег», — раздался интенсивный истинный голос, принадлежащий руководителю экспедиции Арго, королю воздушной экспедиции. Им был Ясон. Гиганты не могут встать на пути у объединившихся человечества и богов. Победитель этой войны уже предопределен. Армия двигалась под эти крики. Я взял на себя инициативу, подбадривая нерешительных членов группы. «Не нужно бояться, мы не гиганты, мы не были гигантами». Другими словами, трансформация арены не оказала на нас влияния. Огромный Ясон пошел в нашу сторону, но к нему наперерез бросился один из наших людей. «Я разберусь с этим большим парнем». Это был Ли Хёнсон. Он столкнулся с Ясоном и его огромной силой и взревел, давя на него чистой силой. «Ар-ар-ар-ар». Ясон был удивлен силой, что ему противостояло. Во второй половине путей выживания Ли Хёнсон не был усилен благодаря воплощениям или созвездиям. Координация с созвездием Мастер Стали увеличена. Верхняя часть тела Ли Хёнсона покрылась стальной оболочкой. Уровень стальной трансформации Ли Хёнсона был крайне высок. Его тела будто бы и не касались, хоть он и сражался с героем, настолько он был крепок. В небе Син Юсон и Ли Кильон летали на химерическом драконе. Син Юсон избегала героев с какими-либо историями про сражения против драконов, пока ее химерический дракон выдыхал пламя. Море было немедля отравлено, а враги уничтожались королями насекомых Ли Кильона. Ли Сельхва использовала против героев яд, в то время как Хан Суюн с помощью пламени блокировала созвездие Олимпа. Сейчас все они могли иметь дело с созвездиями высшего ранга. Примерно 10 членов туманности боролись против созвездий могучей туманности. Наблюдающие за схваткой из-за наших спин люди были шокированы. Что, неужели Олимп давит? Это маленькая туманность, именно этого эффекта я добивался. Битва только начиналась. Я должен был вдохновить присоединиться к нам. Но бог победы все еще не был на нашей стороне. Он наконец появился. Я посмотрел на 20-метрового монстра, закрывающего все пространство. Это был не человек. Как бы он ни выглядел, блестящая золотая броня, плащ из кожи льва, знающие греческую мифологию не могут не знать его имя. Некоторые из гигантов закричали при его виде. Геракл, статус героя, с которыми не хотели сражаться даже 12 богов, доминировал над полем боя. Я поднял взгляд, когда темная тень закрыла окрестности, и горько улыбнулся. Если б я хотел иметь дело с этим монстром, мне нужно было вызвать своего монстра. Мне понадобилось так много времени, чтобы добраться сюда. Естественно, я не собирался сдаваться. Меч, предназначенный для убийства спящего гиганта, тихо сказал я. Ну, а теперь, явись сюда. Приди, Ким Намун. Глава 62. Враг бога, часть 3. В небе появился закручивающийся портал. Созвездие королевы темнейшей весны смотрит на вас. Я получил от Аида право на пользование Плутоном. Я мог свободно пользоваться им в течение ограниченного времени, пока происходила гигантомахия. Ха-ха-ха, мужик с кузнечиками. Ты запомнил строчку призыва, хотя она тебе и не нравится. Это был озорной голос Ким Намуна. Но гигантский солдат не торопился появляться. В закрученном портале была видна только тьма. Кстати, вы там можете подождать 10 минут, круг вызова был поврежден, поэтому я не могу перенестись прямо сейчас. Гиганты слишком много топтались здесь. Проклятие. Геракл излучал белый свет, смотря на меня пустыми глазами. С этим ничего не поделаешь. Мне требовалось купить нам как можно больше времени. Выйдя вперед, я крикнул. Геракл. Герой 12 подвигов. Геракл уставился на меня. Над его головой мерцала красная стрелка. Созвездие является лидером Олимпа. Как и ожидалось, он был одним из двух лидеров Олимпа. Согласно мифам, Геракл был человеком, который убил лидера гигантов в Гигантомахе. Многие созвездия упоминали его. Книга, газета, журнал. Пока Геракл существует, победитель Гигантомахи не изменится. Множество воплощений радостно поприветствовали Геракла. А-а-а, Геракл, Геракл, Геракл, герой Олимпа, оставивший после себя бесчисленные мифы и фольклор. Несмотря на множество историй, прозвучавших в звездном потоке, количество реально видевших Геракла созвездий можно сосчитать на пальце одной руки. Он был полубогом, смесью бога и человека. У него было тело из стали. Истории о защитнике Олимпа циркулировали вокруг него. История человек, задушивший немейского льва, началась. История человек, победивший гигантского кабана, началась. История человек, одолевший Цербера голыми руками, началась. Огромное количество историй сияло в теле Геракла. На первый взгляд они казались просто сумасшедшими. Все они были как минимум легендарными. Масштабы его гигантских историй были несопоставимы, но я бы не рисковал, не зная об этом. Опять же, слухам в звездном потоке нельзя верить, провокационным голосом сказал я, после чего в мою сторону полетел кулак Геракла. Эксклюзивный навык закладка активирован. Миниатюризация и электрификация были активированы. Кулак Геракла пролетел над моей головой, оставив кратер в земле, где я только недавно стоял. Но все же поток воздуха отбросил меня, правда, я не торопился останавливаться.